Спустя мгновение перед ним появился человек средних лет, который сиял золотым светом и излучал мощную убийственную ауру. Этот человек был хозяином горы гнева, бессмертным гнева. Его брови имели очень резкую форму, а взгляд был таким, словно он мог пронзить человека насквозь. Когда он смотрел на людей, у них непроизвольно ускорялось сердцебиение. Какая неожиданность, я и подумать не мог, что бессмертный дня лично посетит меня. Могу я поинтересоваться, какова причина вашего визита? Бессмертный гнева подавил свой гнев в душе. О, бессмертный гнева, я пришел сюда, чтобы развеять недоразумения, которые могли возникнуть у вас. Бессмертный дня все еще парил на облаках. Казалось, что его убийственная аура бессмертного гнева совершенно не волновала. А затем он взмахнул своим рукавом, и бесчисленные изображения стали появляться прямо перед ним. На них было видно, как Ню Фен провоцировал Сюань Юаня, а затем напал на Ю Сюэ, после чего спровоцировал свина, который ранил его, а затем вообще окутал в черный свет, и оттуда донеслись душераздирающие крики. Эти изображения появлялись одно за другим прямо в небе. Это истинная причина смерти Ню Фена. Как поступать далее, уже решайте сами. Лицо бессмертного гнева наполнилось холодом, а затем он сказал бессмертному дня: «Почему ты не остановил их? Я весьма зол на вашу палату Тайбай, так как вы не смогли урегулировать этот вопрос. Я не вмешался, потому что просто не мог вмешаться. Это просто изображения, которые были получены с наблюдательных камер с помощью моей силы. Сам я находился в совершенно другом месте», — эмоционально сказал бессмертный дня. «Смерть Ню Фена, конечно, печальное недоразумение, но я надеюсь, что бессмертный гнева не позволит своему гневу возобладать над здравым смыслом и не попытается в порыве ярости навредить Сюань Юаню. У него все еще есть сила демона ужаса, так что подобные действия могут принести вам лишь еще больше проблем». Яростная аура, которую бессмертный гнева непрерывно излучал, стала постепенно утихать, а затем он сказал: «Спасибо, бессмертный дня, за предупреждение, я тоже в курсе этого. Что ж, раз все наши дела улажены, то я, пожалуй, отправлюсь дальше по своим делам». Бессмертный дня взмахнул своим рукавом и исчез со своего места. Тогда бессмертный гнева стал крайне мрачным, а из его тела снова вырвалась мощная убийственная аура, и золотой свет полностью разрушил грозовые тучи вокруг горы, устремившись ввысь. «Сюань Юань, ты зашел слишком далеко». Из глаз бессмертного гнева вырвался золотой свет, подобный мечу, который мог пронзить все на своем пути. Но затем, вспомнив о том, что у Сюань Юаня была поддержка демона ужаса, его гнев стал постепенно утихать. Даже семья Хай, столкнувшись с этим монстром, понесла большие потери. Его семья Ню определенно была не настолько сильна, как семья Хай. Таким образом, если он решит напасть на Сюань Юаня, его семья определенно будет полностью уничтожена. «Учитель, как мы должны теперь поступить?» Один из учеников церемониально склонился перед бессмертным гнева. Он выглядел крайне внушительно, и все его тело также окутывало очень сильная убийственная ци. И хоть его ци не достигла уровня бессмертного гнева, она все еще была очень плотной. «Я не знаю, Ню Фен мертв, но его убийца Сюань Юань. Ню Тян, как думаешь, как лучше всего поступить в этой ситуации?» Бессмертный гнева посмотрел на Ню Тяня. Это дитя отличалось очень проницательным интеллектом, так что у бессмертного гнева были большие планы на него. «Уважаемый учитель, вы не в курсе, что через несколько дней в секте воинов дракона состоится турнир воинов дракона, который проходит раз в 10 лет. Ню Фен мертв, и независимо от того, что мы будем делать, это не изменит этого факта. Но так как Сюань Юань вернулся в секту, он определенно захочет принять участие в этом турнире, и если он там, скажем, случайно умрет, кто сможет что-либо возразить на это?» Ню Тянь мягко улыбнулся, но в его глазах было видно мощное убийственное намерение. «Даже если у Сюань Юаня есть демон ужаса, он может использовать его лишь ограниченное количество раз. Только потому, что ему повезло спасти демона ужаса, тот пообещал защитить его, но только 3 раза, причем 2 он уже использовал. Так, у него осталось лишь еще одно использование демона ужаса, так что он станет использовать его только в самой критичной ситуации. Вполне возможно, что другие люди смогут заставить его использовать эту силу, но если мы сами попытаемся напасть на него, то это будет крайне нелегко. Таким образом, почему бы не возложить эту миссию на других людей? И даже если он сможет выжить, то все равно не протянет больше пары лет. Он поражен драконьим червем, Так не лучше ли заставить его страдать как можно дольше? Хаем, твои слова звучат вполне разумно. Нюфен слишком много возомнил о себе, несмотря на то, что я неоднократно пытался научить его не недооценивать своих противников. Он сам виноват в своей смерти. Он слишком быстро набирал силу, а вместе с ней росла и его гордыня, которая уже погубила очень многих гениев. С древних времен это было самое обычное явление. Нютянь, ты, как и Нюфен, один из немногих учеников, на которых я возлагаю большие надежды, так что не подведи меня. Как твой учитель, я хочу, чтобы ты извлек важные уроки из неудач своих предшественников, сказал бессмертный гнева, а затем ушел прочь. Спасибо за урок, этот ученик тщательно изучит его. На лице Нютяня появилась странная улыбка, а в душе он громко рассмеялся. Нюфен, ты думал, что тебе все дозволено, раз ты был любимчиком учителя. Но мне хватило лишь нескольких слов, чтобы убедить учителя, что ты слишком возгордился и сам отправиться в торговый центр Тайбай, дабы доставить неприятности Сюань Юаню. Я сколько раз тебе говорил, чтобы ты не действовал импульсивно, что не нужно было трогать Сюань Юаня, так как ты не ровня ему, но ты не послушал меня. И кто теперь мертв? Жаль, что учитель потратил на тебя так много эликсиров уровня бессмертного, так как ты все равно умудрился умереть от лап свиньи самой жалкой из возможных смертей. Никто не знал, что Нюфен решил спровоцировать Сюань Юаня на самом деле с подачи Нютяня, но он сам непосредственно ничего не делал. Из-за того, что талант Нюфена был слишком хорош, бессмертный гнева сделал его своим любимчиком, что сильно раздражало Нютяня. Таким образом, он осторожно спровоцировал Нюфена на то, чтобы напасть на Сюань Юаня, не более, остальное уже сделал Нюфен самостоятельно. Наблюдая за тем, как Сюань Юань ехал на Юсюе, который был монархом четвертого уровня, в секту воинов-дракона, используя его в качестве ездового животного, другие ученики секты с благоговением смотрели на Сюань Юаня. С последнего момента, когда Сюань Юань засветился в секте, убив Синьгуна, многие ученики вздохнули с облегчением и снова стали с надеждой смотреть в будущее, а образ Сюань Юаня в их душах стал образом поклонения. И хоть с момента прибытия в секту множество людей пытались убить его, он смог расправиться со всеми ним, что сделало его очень сильным в глазах других учеников, так что среди них появилось множество его поклонников. Но затем Сюань Юань, который был всего лишь внутренним учеником секты, еще и устроил настоящий переполох в восточной династии, напав на семью Хай, доведя их до такого состояния, что они даже пискнуть в его сторону не смели. Этого события с головой хватило, чтобы в душах многих учеников он стал настоящим божеством. И теперь, когда Сюань Юань возвращался в секту верхом на могущественном драконе, он приковывал к себе множество восхищенных взглядов. Он фактически стал настоящей легендой секты воинов-дракона. Ни одни другой внутренний ученик секты воинов-дракона не мог повторить подобных подвигов. Смотрите, это брат Сюань Юань. Когда Сюань Юань приблизился к холлу внутреннего двора, множество учеников стали собираться вокруг, чтобы посмотреть на него. Негромкие восхищенные крики окружали его со всех сторон, что было весьма впечатляюще. В душе Сюань Юань также несколько вздрогнул. Он не ожидал, что однажды настанет день, когда столько людей станут восхищаться им, и самое главное, что они действительно искренне восхищались им. Он продолжал лишь молча стоять на Юсюе, ничего не говоря, направляясь прямо к холлу внутреннего двора. Множество красивых учениц собралось перед входом в холл и постоянно перешептывались между собой. Так это и есть брат Сюань Юань, у него такой величественный стан. Ага, просто глядя на него, я уже вся таю. Интересно, у него уже есть любимая? Брат Сюань Юань такой могущественный, если бы я смогла стать просто его наложницей, я бы с радостью отправилась за ним куда угодно. А вы слышали, что брату Сюань Юаню осталось жить всего несколько лет? Что? Это правда? Правда. Говорят, что ради того, чтобы спасти главу Дамаинь, он позволил драконьему червю поразить свое собственное сердце и запечатал его там мощной формацией, но ее силы хватит всего на несколько лет. Как такое возможно? Брат Сюань Юань слишком добр. Отношения между семьей и не сектой воинов-дракона всегда были сильно натянутыми, но он даже рискнул своей жизнью, чтобы спасти их главу. Кто еще смог бы решиться на нечто подобное? Сюань Юань молчал и лишь медленно кивнул своей головой. Ну, здравствуй, младший брат. В момент, когда Сюань Юань плавно опустился на землю, Из ворот холла раздался добродушный смех. Сюань Юань поднял свой взгляд и увидел, как знакомая фигура появилась из прохода, громко рассмеявшись. «Ха-ха, брат Сюань Юань, не ожидал я, что ты за столь короткое время достигнешь таких больших результатов. Это действительно достойно уважения. Старший брат, Чжан Гуабу, это просто удача», — скромно улыбнулся Сюань Юань. Тогда Чжан Гуабу быстро замахал руками и с улыбкой сказал: «Младшему брату Сюань Юаню не стоит быть таким скромным. Прими от меня эти 100 миллионов очков доблести. Благодаря тебе я получил хорошую награду от секты, так что это я должен преклоняться перед тобой. Глядя на тебя сейчас, я могу смело утверждать, что у тебя уже есть все необходимое для того, чтобы стать основным учеником секты. Так что, брат Сюань Юань, пожалуйста, следуй за мной». С этими словами Чжан Гуабу передал Сюань Юаню 100 миллионов очков доблести, сопровождая его во внутренний двор секты. В душе Сюань Юань несколько потеплел, но ничего не сказала. Он просто кивнул в ответ с улыбкой на лице и последовал за Чжан Гуабу. «Спасибо, старший брат». Глава 269. Зал определения развития. Сюань Юань спустился с Юсюэ, а затем, вместе с Чжан Гуабу, направился к входу в зал внутреннего двора секты. «Сюань Юань, ты действительно не подвел моих ожиданий. Ранее, когда я впервые встретил тебя, я понял, что тебе суждено встать далеко не обычной личностью, и как показало время, я не ошибся. Хоть ты сейчас находишься лишь в сфере великого мастера, но твоя сила уже полностью превзошла большинство экспертов сферы императора. Я думаю, что когда ты достигнешь сферы монарха, то во всем мире останется не так много людей, которые смогут противостоять тебе». По пути Чжан Гуабу не переставал расхваливать Сюань Юаня. Однако эта похвала не была просто лестью или желанием подлизаться. Его слова шли из самой глубины его души. Сюань Юань действительно оказался крайне редким гением, каких он еще никогда не встречал. «Брат Чжан, ты тоже зря времени не терял. Когда я тебя встретил, ты был лишь младшим инструктором, который отвечал за прием учеников внутреннего двора, но спустя всего 2 года ты достиг уровня монарха 6 уровня. Это также невероятный прогресс, по крайней мере, это один из лучших талантов, которые я видел». Сюань Юань, идя рядом, также был весьма удивлен прогрессом Гуабу. Кроме того, Сюань Юань отчетливо знал, что этот парень знал, что ему осталось жить всего 4-го года, но тем не менее, он все равно очень радушно принимал Сюань Юаня, что не могло не порадовать последнего. «Ха-ха, это потому, что я использовал все очки доблести, которые заработал, и отправился в комнату ускоренного времени, и провел там более 10 лет, чтобы достичь этого результата». Гуабу отрицательно замахал своей головой, а затем с улыбкой сказал: «Кстати, через несколько дней состоится тест на становление основным учеником секты воинов дракона. Множество людей, которые на протяжении многих лет готовились к этому событию, прибудут сюда, чтобы принять участие в нем и сразиться за звание основного ученика секты. Думаю, против членов списка воинов дракона, у них нет и шанса. Так что тем, кто захочет тягаться с ними, придется очень непросто. Они только опозорят сами себя», — улыбнулся Сюань Юань. «Ну, братья и сестры из списка воинов дракона сейчас либо покинули секту, чтобы набраться опыта, либо получили повышение до старейшин секты и теперь не буду брать участие в турнире. Так что если ты решишь стать основным учеником, то непременно встретишь там много старых знакомых», — сказал Гуабу со смехом. «Возможно ли, Чулчен Жунчоу, Люсян Сян, Фан Юйюи уже стали основными учениками секты?» — спросил Сюань Юань. «Более того, даже старейшина-экзаменатор Чжао Ман Фен, прорвавшись в сферу великого мастера, стал основным учеником секты. Похоже, что он сумел прорваться через свой психологический барьер, который сдерживал его развитие на протяжении многих лет, и теперь развивается не по дням, а по часам. Я действительно рад за него. Младший брат Сюань Юань, хочешь, поделюсь с тобой одним открытием, которое я сделал?» — с улыбкой спросил Чжан Гуабу. Что за открытие?» — заинтригованное спросил Сюань Юань. «На самом деле не важно, какой у тебя статус или какой талант, единственное, что является важным, это непоколебимость твоего сердца. Важно, чтобы воля человека была нерушимой, и тогда человек сможет разорвать оковы своей судьбы. Именно поэтому я верю, что через 5 лет брат Сюань Юань будет сиять еще ярче, чем сейчас, а я к тому времени обязательно стану основным учеником секты». Чжан Гуабу положил свою руку на плечо Сюань Юаню с чувством непередаваемой благодарности. Такая вера в светлое будущее Сюань Юаня, несмотря на то, что его сердце было поражено драконьим червем, не могла оставить свина равнодушным. «Гав, можно сказать, что ты прямо пророк», — гордо сказал он. «Неужели ты тот самый легендарный великий свин?» — улыбнулся Чжан Гуабу. Свин мгновенно разозлился. «Гав, я не великий свин. Будь добр, называть меня великий император». Чжан Гуабу рассмеялся, а затем приветственно сложил свои руки. «Младший Чжан приветствует великого императора. О, хороший младший!» Свин довольно зачал своей головой, а Чжан Гуабу обратился к Сюань Юаню. «Младший брат, ну так что ты решил? Ты будешь участвовать в турнире на звание основного ученика?» «Конечно, я буду участвовать. Ранее, в землях Синей Бездны несколько влиятельных семей и пещер хотели убить меня, так что теперь у меня есть идеальная возможность прикончить их наследников. Как я могу позволить такой возможности пройти мимо? Если я не смогу вернуть им этот должок, то я не Сюань Юань». Очень злорадно рассмеялся Сюань Юань. Похоже, что он совершенно не боялся того, что другие могли услышать о его планах. Он также прекрасно понимал, что некоторые люди также захотят воспользоваться этой возможностью, чтобы убить его. Но вот, кто умрет, а кто останется жив, зависит только от их силы. Сюань Юань также хотела использовать эту возможность, чтобы еще больше закалить себя. «Ха, тогда я с нетерпением буду ждать дня, когда звезда брата Сюань Юаня засияет над всем миром». Поначалу Чжан Гуабу был удивлен, но затем счастливо рассмеялся. Сюань Юань и правда был совершенно бесстрашен. В экзамене на звание основного ученика каждый год умирает очень много учеников-кандидатов. На турнире жизнь и смерть ходит рука об руку, и никто, кроме самого себя, не поможет тебе, так что, брат Сюань Юань, тебе следует основательно подготовиться к турниру, в противном случае, убьешь не ты, а убьют тебя. Сюань Юань поднял свой взгляд вверх и посмотрел на голубое небо, а затем гордо сказал: «Что ж, тогда давай посмотрим, кто из них сможет меня убить». «Хорошо». Непроизвольно, за беседой, Чжан Гуабу и Сюань Юань дошли к входу секты воинов дракона. На главной горе секты располагались дома бессмертных, которые вздымались до небес. Они были очень большими и просторными, а их вершины окутывал белый туман, а также множество аистов парило вокруг. Ворота секты были открыты, и 8 основных учеников дежурили перед ними. Каждый из них был в сфере великого мастера. Когда они увидели, как Чжан Гуабу и Сюань Юань приближались к ним, они все быстро почтительно поклонились им. «Братца, смотрите!» — воскликнул Чжан Гуабу, показывая на Сюань Юаня. «Хотя, вы навряд ли знакомы». Ю Сюй принял свой человеческий облик, но свин все еще был рядом с Сюань Юанем, непрерывно выставляя на показ свою нежную и мягкую кожу, с крайне гордым выражением лица. «Это же Сюань Юань, верно?» — удивленно воскликнул один из основных учеников. «Верно», — согласился Гуабу. «С сегодняшнего дня он также будет основным учеником. Мы приветствуем брата Сюань Юаня». 8 учеников стражи у ворот разом поприветствовали Сюань Юаня. Имя Сюань Юаня уже стало настоящей легендой, а его подвиги сейчас были практически у каждого на слуху. Но даже без его последних достижений, одного того факта, что он осмелился бросить вызов Синьгуну и одолел его, будучи просто внутренним учеником секты, уже было достаточно, чтобы преклоняться перед ним. «Не стоит кланяться», — с мягкой улыбкой сказал Сюань Юань, а затем он оглянулся назад и осмотрел весь путь, который они преодолели. Он словно стоял на вершине всего мира. «Брат Сюань Юань, следуй за мной», — сказал Чжан Гуабу и пошел вперед. Сюань Юань вернулся в реальность и последовал за ним, а 8 стражей снова почтительно поклонились ему. «Брат Чжан, брат Сюань, добро пожаловать. Брат Сюань Юань, теперь, когда мы в основном дворе секты воинов дракона, можешь посмотреть на свой жетон внутреннего ученика секты», — с улыбкой сказал Чжан Гуабу. Сюань Юань достал свой жетон, а затем удивленно воскликнул. Он превратился в жетон основного ученика. «Все верно. Теперь, когда ты стал основным учеником, я должен отвести тебя к старейшине, чтобы он передал тебе соответствующую технику обучения и определил направление развития, к которым у тебя есть талант, чтобы подобрать идеальный способ развития для тебя», — сказал Чжан Гуабу. «О, Ход Сюань Юань уже изучал невероятно мощную технику пожирателя и шел своим путем развития, но секта воинов-дракона также обладала довольно внушительным наследием, которое ей оставили ее бессмертные. И хоть их техники навряд ли будут так же хороши, как техника пожирателя, но Сюань Юань все еще в предвкушении ожидал этого момента. Он считал, что обязательно сможет найти что-то полезное для себя среди всех их техник. Внутри основного двора секты было множество павильонов, и даже дорога была выложена из чешуи драконов. Глядя на эту чешую, у Сюань Юаня возникла мысль: неужели между сектой и драконами настолько сильная вражда? Драконий камень слишком роскошная вещь, но легенда о том, что эти камни образуются только в местах проживания драконов, неправда. Достаточно просто добыть несколько капель дракона, и в течение нескольких лет из нее образуются драконьи камни. Когда Сюань Юань шел по этому месту, хоть здешняя атмосфера и отличалась от секты Линлонг, но она тоже была очень мощной и древней. Это же чешуя дракона. Здесь даже дорога выслана чешуей дракона, образуя защитный барьер. Ха-ха, драконья чешуя очень крепкая, так что барьер, который она образует, очень сложно повредить. Кроме того, дальше Сюань Юань видел еще 72 благоприятных формаций, что весьма сильно удивило его. Весенний дождь, весеннее пробуждение земли, формация умиротворения души, исцеляющий ветер. Непрерывно бормотал всем себе Сюань Юань: о, похоже, что брат Сюань Юань действительно очень хорошо разбирается в различных формациях и ландшафтах, восхищенно сказал Чжан Гуабу. Сюань Юань действительно был просто невероятный гений. Я лишь владею самыми общими знаниями, но даже это мне далось с большим трудом, скромно ответил Сюань Юань. Преодолев ряд дворцов, они, наконец, добрались до зала определения направления. Брат Сюань Юань, я могу проводить тебя только сюда, а дальше все зависит от тебя. Местные старейшины всегда были очень честными, так что какое наследие ты сможешь получить, зависит только от тебя. Несколько равнодушно сказал Чжан Гуабу и начал уходить. Спасибо, брат. Сюань Юань кивнул своей головой и, подняв свою голову вверх, увидел вывеску над дверями зал определения силы. Каждая словно в этой надписи словно содержала в себе безграничную силу и излучая величественную ауру, вызывая чувства, словно они охватывают все вокруг. Затем Сюань Юань закрыл свои глаза и, сделав глубокий вдох, вошел внутрь. Но едва Сюань Юань вошел в зал, как почувствовал, словно он попал в ледяную пещеру, которая напоминала бесконечную бездну с крайне холодной ци, которая, казалось, была способна затмить небеса. Все это оказывало на сознание человека крайне мощный подавляющий эффект. Однако Сюань Юань оставался совершенно спокоен, полностью игнорируя эту ауру, и сразу же приготовился нанести ответный удар. Кто это делает? Возможно ли, что этот Цзянь Юйтянь начал действовать? Сюань Юань мгновенно активировал все 5 элементов, и за его спиной появилось 5 аватаров его стихийных духов. Глава 270. Фрагменты техники великого бессмертного 5 элементов. В голове Сюань Юаня пронеслись бесчисленные мысли, пока он падал. Казалось, что это падение было бесконечным. Вокруг царила абсолютная тьма, из-за чего вокруг нельзя было рассмотреть вообще ничего. В этот момент, свин, который был рядом с Сюань Юанем, издал презрительно фырканье и, выблевав один из своих талисманов, сказал: «Лишь какая-то жалкая формация, да я ее в один миг разнесу». Затем, со взрывом, раздался звук бьющегося стекла, и чувство дискомфорта мгновенно покинуло Сюань Юаня. Он открыл свои глаза, и яркий свет ослепил его. Перед ним был старик, который сидел на футоне, и пара его мутных глаз смотрели на свина с теплым выражением на лице. На его сморщенном, старом лице была широкая улыбка, когда он сказал: «О, так вы уже расправились с моей небольшой экскурсией для вас. Какая приятная неожиданность». Тогда свин с некоторым презрением в голосе сказал: «Формация бесконечной бездны – это формация уровня бессмертного, что еще за маленькая прогулка. Для меня это действительно сущий пустяк, но для тебя, я боюсь, это далеко не мелочь. Твои познания в формациях очень ограничены, и в них полно лазеек. И хоть твоя сила выше моей, но я все равно без проблем могу справиться с твоими формациями. Если ты хочешь потягаться со мной в познаниях формаций, то попрактикуйся еще хотя бы с 1000 лет, тогда, может быть, у тебя появятся некоторые шансы. Однако, ты, старик, слишком жесток. Это ж надо было додуматься использовать подобную формацию на новых основных учениках». Сердце Сюань Юаня учащенно забилось, и он посмотрел на свина. «Чертов свин, следи за своим языком, мы находимся внутри секты воинов-дракона, «Хочешь опять меня в неприятности втянуть?» Затем Сюань Юань посмотрел на старика, который выглядел совершенно безвредным, а тот хрипло рассмеялся и, глядя на свина, сказал: «Ха-ха-ха, все абсолютно так, как ты и сказал. Эта формация предназначена для испытания учеников, чтобы они поняли, что даже если они стали основными учениками, это не значит, что он достигли вершины мира, и им все еще нужно и дальше усердно трудиться. То есть это не самое лучшее, что есть у секты воинов-дракона. Ну, это обнадеживает». Свин посмотрел на бывшую формацию и рассмеялся. Тогда старец перед ними ненадолго задумался над словами свина, а затем с некоторым сомнением посмотрел на Сюань Юаня. Сюань Юань сразу же почтительно поклонился ему, так как младшие всегда должны были с почтением относиться к старшим, не говоря уже о том, что этот старейшина отвечал за техники развития, которые они в дальнейшем будут изучать. Естественно, что вместе с поклоном он улыбнулся самой дружелюбной улыбкой, на какую был способен. Сюань Юань приветствует старшего. Рассматривая Сюань Юаня, старик увидел, что все его тело было покрыто различными артефактами, отчего его глаза несколько засияли. Он знал, что все эти артефакты, безусловно, стоили огромных денег. Потому, что он видел, он мог сказать, что вся эта экипировка стоила как минимум около 1000 миллиардов монет короля. При этом Сюань Юань был только на пике сферы великого мастера. Это действительно было просто невероятное богатство. Стоит отметить, что даже если у эксперта уровня бессмертного окажется несколько артефактов, то это уже считалось весьма неплохим достижением. Но Сюань Юань, будучи только на уровне великого мастера, уже имел полный комплект уникальных артефактов. Если бы его увидел какой-нибудь новоиспеченный бессмертный, то наверняка просто сгорел бы от стыда. Стоит отметить, что у Сюань Юаня было уникальное преимущество, так как ему не нужно было покупать различные техники развития. Кроме того, множество людей, даже являясь членами секты воинов-дракона, чтобы получить хорошую технику развития, кроме денег, все еще должны заручиться поддержкой какого-нибудь бессмертного секты, а затем они только постепенно могут обменивать эти техники на более мощные, и лишь достигнув определенного уровня развития, они начинали покупать различную экипировку. Таким образом, этот процесс был довольно длительным. Однако, Сюань Юань отличался. Он постоянно путешествовал, и всюду его преследовали кучи отбросов, которые постоянно норовили убить его, а он не гнушался заниматься вещами, которые могли принести ему выгоду. Таким образом, естественно, что богатство, которое скопилось в его руках, было весьма внушительным. «Хаэм, Сюань Юань, весьма неплохо. Твой талант действительно впечатляет. Большинство учеников, которые попадали в бесконечную бездну, сразу же сильно пугались и начинали паниковать, но твои действия весьма впечатлили меня». Старик довольно погладил свои старые усы и бороду, а на его сморщенном лице появилась довольная улыбка. Он был спокоен, вызывая ощущение человека, который даже мухи обидеть не мог. «Спасибо большое за похвалу, старший!» — поблагодарил его Сюань Юань, продолжая спокойно стоять, ожидая, когда старик перейдет непосредственно к делу и он сможет получить свою собственную технику развития. «Ты также уже знаем о твоей связи с Инчжэнь Луа. 5 бессмертных нам уже все рассказали, уточнив, что ты также обладаешь телом 5 элементов и обладаешь просто невероятной силой для своего уровня развития. Кроме того, через 5 бессмертных семья Инь попросила передать тебе эту вещь, так что вместе с неудачей тебя посетила и удача». С этими словами старик медленно протянул бутылочку с каким-то лекарством Сюань Юаню, отчего тот несколько занервничал, не зная, что это за лекарство такое было. Тем не менее, он протянул свою руку и принял его. «Спасибо большое, старший, за понимание. На этот раз в Восточной империи твои действия принесли большую пользу нашей секте, благодаря тому, что тебя поддерживает сам демон ужаса. Они теперь не смеют открыто провоцировать нашу секту, но вместе с тем, ты спас главу семьи Инь, что является минусом для нашей секты. Но взвесив все твои достижения и недостатки, сегодня я решил передать тебе древнюю технику великого бессмертного 5 элементов, хотя это всего лишь только ее фрагмент, однако он способен быть интегрирован с другими техниками 5 элементов. Несмотря на то, что это всего лишь фрагмент полной техники, она обладает огромной убийственной силой, так что ты без проблем сможешь расправиться со своими врагами. Что касается того, сможешь ты ее понять, то это зависит исключительно от уровня твоего понимания. Помни, что спешка никогда не приводит ни к чему хорошему», — серьезно сказал старик. Свин мгновенно сильно обрадовался, но внешне не стал этого показывать и сказал: «Ты, хитрожорый старик, почему ты не даешь ему полную технику, а только какой-то фрагмент, ссылаясь на его понимание? Ты же в курсе, что у него в следующем году должна состояться дуэль с Цзянь Юйтином, и как он с этим фрагментом должен это сделать? Думаешь шлангом прикинуться? Я знаю, что у тебя есть полная техника, так что передай ее нам по-хорошему, или я возьму ее силой». Сюань Юань посмотрел на свина и, увидев, что тот плевать хотел на какие-либо правила или манеры, про себя подумал, что этот чертов свин просто бог в вопросе создания неприятностей. Но вместе с тем, он также посмотрел удивленными взглядом на старика перед ними. Однако, как ни странно, старик совершенно не разозлился на провокационную речь свина, а наоборот стал еще веселее. Затем он посмотрел на Юсюэ, который, после того, как Сюань Юань промыл мозги элитному стражу небесного дракона, стал его своим личным телохранителем. «У меня действительно есть только фрагмент этой техники. Он достался нашей секте совершенно случайно, и на протяжении многих лет он вообще никому не был интересен. На самом деле во всей секте только один человек может его использовать, и это Сюань Юань, поэтому я и передаю его ему. И даже если ты действительно одолеешь меня, это ничего не изменит, так как у меня просто нету полной техники пяти элементов», — равнодушно сказал старик. «Спасибо большое за вашу заботу, старший», — с сильной почтительностью сказал Сюань Юань, а затем сразу же посмотрел на свина и добавил: «В таком случае, мы покинем вас первыми». Старик с легкой улыбкой слегка кивнул им своей головой, после чего Сюань Юань вместе со свином и Юсюэ покинули его. Когда Сюань Юань и его компания вышла наружу, улыбка на лице старика исчезла, и он сказал: «Ну, что скажете?» И у него за спиной сразу же появилось 6 мощных аур. «Он изучает крайне сложную и могущественную технику, которую я не могу понять. Я думаю, что это демон ужаса обучил его ей. В противном случае, я просто не представляю, как он, будучи всего лишь в сфере великого мастера, может обладать силой в 9500 драконов». Свин рядом с ним вызывает чувство крайне мудрого и непредсказуемого создания. Скорее всего, он нашел его в озере ужаса, там существует множество ужасных формаций. Он очень дерзок и смел, а это значит, что у него есть для этого некие предпосылки. Что касается Сюань Юаня, как вы собираетесь поступить с ним? Его жизнь больше не представляет ценности, так как в скором времени он все равно умрет. Может, нам стоит? Я передал ему технику пяти элементов, в надежде, что это поможет ему пройти путь, который не смогут пройти другие люди, и, возможно, что это сможет спасти его. Но даже если он умрет раньше времени, другие люди смогут увидеть его славу и рост, тем самым доказав, что моя секта воинов-дракона заботится о каждом своем ученике. Старик, который разговаривал с Сюань Юанем, яростно сказал, дернув свою бороду: «Ты боишься, что он может переметнуться на другую сторону? Если мы схватим его и запечатаем его силы, то даже если демон ужаса вмешается, игра будет стоить свеч, так как если его 5 стихийных духов попадут в руки других сил, это будет очень большая потеря». Сюань Юань совершенно бесстрашный ученик, кроме того, у него еще есть одна просьба демона ужаса. Если он в порыве гнева использует его в секте, то это еще большой вопрос, насколько оправданными будут наши потери. Старик на футоне сказал: «Секта не должна действовать опрометчиво в отношении Сюань Юаня. Кроме того, 5 бессмертных также выбрали его в качестве своего ученика. До тех пор, пока мы относимся к нему с добром, мы сможем использовать 5 бессмертных. Если его время выйдет и он не сможет изменить свою судьбу, я уверен, что в таком случае он просто передаст своих духов своим учителям. Неужели это так сложно понять? До тех пор, пока этот ребенок не стал непосредственной угрозой для нашей секты, нам лучше поддерживать с ним дружеские отношения, тем более, что за ним стоит сам демон ужаса. И до тех пор, пока мы наверняка не узнаем, какие отношения их связывают, нам лучше быть предельно осторожными в его отношении, дабы не вызвать ненужные беды. А я о чем толкую? Чего ты бесишься? Сюань Юань действительно редкий талант, но через год ему предстоит сразиться с Цзянь Юйтином в смертельной дуэли. И к тому времени мы должны сделать свой выбор. Если Цзянь Юйтянь победит, то мы можем уговорить его не убивать Сюань Юаня и вместо этого возьмем его под стражу, и тогда это не вызовет абсолютно никаких проблем. Но что если Цзянь Юитянь проиграет? Что ж, тогда так и поступим. О случае проигрыша Цзянь Юитяня я лично займусь этим вопросом. А теперь можете заняться своими делами. У меня есть такое ощущение, что этот турнир списка воинов дракона будет очень неспокойным. В смысле, Сюань Юань убил множество людей из пяти великих семей, прежде чем стал основным учеником, и забрал все их богатства, а теперь, когда его сила так резко подскочила, как они могут так просто отпустить его? Ну, они могут винить только себя за свою глупость. Каждый раз, когда проходит этот турнир, мы теряем множество элитных учеников, но вместе с тем, многие из них становятся непревзойденными гениями. Некоторым суждено стать ступенькой для остальных, а некоторым суждено сиять на весь мир. Мы не должны сильно зацикливаться на этом. Хочешь сказать, что на этот раз Сюань Юань станет одним из учеников, которые войдут в список воинов дракона? Кто знает, кто знает. Глава 271. Цветок Феникса. Как только Сюань Юань вышел из зала определения развития, неожиданно, мощный поток информации хлынул в его сознание. Это был фрагмент техники пяти элементов. Там содержалась информация о том, как использовать пять элементов, чтобы добиться наибольшей боевой эффективности. Так, что это весьма сильно удивило его. С помощью этого фрагмента, он сможет очень сильно углубить свое понимание пяти элементов, что позволит ему полностью слиться с пятью элементами. Благодаря чему, скорость их активации значительно возрастет. Это было то, чего на данном этапе Сюань Юань не мог сделать. Затем Сюань Юань посмотрел на свина и сказал: «Ты вообще слышал о таком понятии, как скромность?» «Гав, да что ты понимаешь?» Свин гордо отвернул свою голову, лишив Сюань Юаня слов. «Что ты имеешь в виду?» Сюань Юань озадаченно пожал своими плечами. «В любом случае, заполучить фрагмент техники пяти элементов было большой удачей. Парень, ты хоть представляешь, как много могущественных людей сейчас тайно наблюдают за тобой и только и ждут момента, когда ты дашь слабину, чтобы напасть на тебя. Но в данный момент у нас есть карты, которые заставляют их опасаться нас», — крайне высокомерно заявил Свин. «Ты говоришь, что сейчас за мной наблюдает множество сильных людей, но тогда почему я ничего не чувствую?» — удивленно спросил Сюань Юань. «Серьезно, ты со своими силами реально хочешь обнаружить экспертов, которые достигли уровня бессмертного?» Свин презрительно посмотрел на него. «Это правда, чревоугодие сказал правду. К счастью, я уже успел восстановить свою силу до монарха седьмого уровня. В противном случае, они уже давно обнаружили бы меня», — также сказал жадность. «Существует множество людей, которые желают тебе зла и хотят заполучить твое тело, но вместе с тем, также есть и те, кто находится на твоей стороне. Например, твои пять учителей определенно не бросят тебя и наверняка все еще сильно переживают за тебя. Ладно, в любом случае, до турнира воинов дракона еще есть несколько дней, так что думаю, мне стоит вернуться в свою комнату для практики». Сюань Юань не захотел сильно углубляться в эти материи и направился к двору основных учеников секты. Как оказалось, там действительно была комната, выделенная для него. «Брат Сюань Юань, ты так скоро вернулся?» Сюань Юань обернулся на источник голоса и увидел, что это был Чжан Гуабу. «Брат Бу», — Сюань Юань кивнул ему своей головой. «Ха-ха, я как раз зарегистрировал тебя на участие в турнире воинов дракона. Начало турнира через 7 дней, так что брату Сюань Юаню также стоит подготовиться», — с улыбкой сказал Чжан Гуабу. Очевидно, он очень сильно хотел увидеть, насколько сильно выросла сила Сюань Юаня. «Спасибо за заботу, брат Бу, а что насчет тебя?» — спросил Сюань Юань. «Ха-ха, меня назначили в правоохранительный отряд внутреннего двора секты, так что я теперь отвечаю за поддержание порядка там и не смогу участвовать в турнире. Если я ненароком там лишусь руки и получу тяжелый перелом, то могу запросто лишиться своей должности», — несколько испуганно сказал Чжан Гуабу. Он очень резво оценивал свои силы и навыки владения боевым искусством. Таким образом, естественно, что он не пытался прыгнуть выше своей головы.